Итак, значит, у нас с вами сегодня 4 апреля, год у нас 2013, вот, у нас с вами вот уже последние младшие арканы остались, а конкретных у нас осталось всего, вы удивитесь, два. То есть у нас осталась десятка мечей, грустная, и десятка пентаклей, которые, в общем, один из аспектов десятки пентаклей я вам уже рассказывала даже. Вот, ну, начнем с грустной десятки мечей, потому что это последняя негативная карта в колоде вообще. Ну вот, поэтому, в общем, я думаю, что дальше у нас останется только позитив. А значение десятки мечей, у нее есть значение и частный аспект, тоже, в общем, не бей лежачего. Вот, основное значение десятки мечей – огорчение, горе, боль, печаль, слезы, ампутация ложных намерений. Когда происходит десятка мечей, не заметить этого прекрасного состояния в себе невозможно. Поэтому в том случае, если колода говорит о том, вы делаете расклад, например, что-то про себя, и там выходит десятка мечей, и вы ее не чувствуете, это значит, что в течение суток это будет активизировано. Поэтому вы предупреждены, можно сказать, что заранее. Десятка мечей – это состояние страдания, боли, потери. Если у вас нет привычки плакать физическими слезами, значит, вы будете плакать в душе. Понимаете, да? Если вы нормально плачете, то физические слезки, в общем, достаточно неизбежно, ну, будут. Не обязательно литься, но, по крайней мере, скажем, в глазах стоять. Значит, но при этом карта откровенно полезная, без дураков полезная. То есть у нас с вами вообще из всех карт была карта, из-под которой надо уходить, потому что ничего полезного в этом нет, как вы помните, только пятерка мечей. Вот, значит, 10 мечей сообщает о том, что отрезается то, что мертвое. Ну, я понимаю, что оно присоединено к вам, и вы сами этим, ну вот, удерживаете это мертвое, поэтому отрезание все равно происходит как по-живому. Да, но фактически, да, вот давайте разбираться, ампутация ложных намерений. То есть вот представьте себе, да, что вот у нас какая-нибудь там, я не знаю, девушка Алевтина, вот у нас вчера как раз Лариса была здесь, моя прекрасная психотерапевт, значит, игровом тренинге, а там у нас Алевтина, которая очень плохо играла. И вот Лариса сказала, я наконец-то ее увидела. Оказывается, я уже несколько курсов привожу в пример некую Алевтину, и вот наконец-то ее нам Бог послал. Она, к слову сказать, сборище всех патологий, это вот явно совершенно. Ну так вот, с этой Алевтиной, некой, не с игрового вчерашней. Значит, предположим, такая история, да, что она там встречается, предположим, с женатым мужиком. Ну, бывает такое, бывает. Да? И так или иначе, она, в общем, как-то в глубине души, ну, может быть, очень глубоко в подсознании, но все-таки, да, она склонна думать, что он в результате останется с ней. Согласны? Нет? Отлично. И на какой-то момент времени, например, она узнает, что они едут вместе с женой куда-то отдыхать, да, и при этом, соответственно, когда он возвращается, ну, когда они едут отдыхать, ей уже, в общем, так, не очень вкусно. А когда он, соответственно, возвращается, дело в том, что Алевтина девушка несколько бессовестная, вот, поэтому, когда он к ней приезжает очередной раз трахаться, идет в ванну, он оставляет айпад, например, на столе, да, и она, значит, берет и нажимает первую попавшуюся кнопку, и вываливается фотографии. И она смотрит на фотографии своего любимого с женой, и видит, что они там, я не знаю, да, там фотографируются, целуясь, да, там прочее-прочее, да, что он ее там всячески обнимает, да. И с ней происходит десятка мечей, ампутация ложных намерений, огорчение, горе, боль, печаль, слезы. Значит, дело в том, что это намерение изначально было ложное. Ну, да, ее намерение, какое намерение-то само? Да, там, что он будет с ней, понимаете? И понятно, ребят, я надеюсь, вы все это осознаете, что когда у вас есть какое-то намерение в голове, это значит, что вы сделали некий выбор в сторону того, чтобы так намереваться. И за этот выбор вы платите. Понимаете, нет? Ну, там, например, приняла решение там, поехать, там, не знаю, через там, месяц в Египет. Понятно, что ты начинаешь за это намерение платить. Ты так или иначе, да, это времени на что не тратишь, да? Соответственно, да, там ты какие-то, ну не знаю, там, если у тебя достаточно денег, обычно для Египта у многих достаточно, то, соответственно, вообще, конечно, в финансах ты сильно не страдаешь, но, по крайней мере, да, какие-то крупные покупки сейчас прям ты не делаешь, ну и прочее, да. Нечего уж говорить о девушке, например, которая в парных отношениях для себя, да. Ну вот, и, соответственно, она так или иначе не включает поисковое поведение, да, она там в чем-то жертвует ради этих отношений. Понимаете, нет, то есть сделанный осознанный выбор, любое намерение предполагает то, что вы отказываетесь от других вариантов. Согласны, нет? Отказываетесь от других вариантов. Отказываетесь, отказываетесь. Это значит, что вы выращиваете это намерение, что вы в него вкладываетесь, как минимум не рассмотрением других вариантов, как минимум временем, вниманием, часто очень деньгами, усилиями. А это мертвое, понимаете, это то, что никогда не станет реальностью. Это намерение только у вас в голове. Фактически нигде в пространстве, кроме как в вашей голове, его не было. Понимаете, нет? И рано или поздно это расстояние между реальностью и между твоим умом, оно, в общем, ну, оно, кстати, может быть уже критическим, может быть не критическим. Когда оно критическое, у нас обычная тройка мечей перевернутая. Помните, нет? Фантазия, галлюцинация, отсутствие реализма. Когда, да, тебе все время надо обдумывать себе, почему это все еще так, хотя по факту ты не сверяешься с реальностью. Да? Как у Ларисы, у нее такое выражение есть, присадка на действительность. Вот, вот, значит, она, видимо, что-то вот это имеет в виду, да, вот тройка мечей перевернутая, не хватает присадки на действительность. А здесь получается просто пространство, значит, на какой-то момент времени тебе показывает, что это все пустое, что фактически этого не будет. Ну, почему показывает? Видимо, потому что, ну, хватит уже, да, вот, ну, развернулись, пошли там, я не знаю, в другую сторону, хватит тратить на это энергию, достаточно, хватит. И за счет того, что это намерение вам дорого, то понятно, ампутация его болезненна. Есть намерение, я не знаю, там, у Алевтины, кроме всего прочего, вот, еще поработать на своей работе. Ей там хреновастенько, но она собирается менять работу через полтора года. Понимаете, да? Полтора года ей еще надо, не знаю, там, кредит за машину отдавать, бедный. Да, и когда ее увольняют, вы понимаете, что будет все равно и десятка мечей тоже. То есть ее план, иначе говоря, да, проработать на этой работе еще какое-то время, он что? Ампутируется. По факту этот план был только у нее в голове. Только в голове. Часто бывает план в голове, и при этом есть еще возможность этот план реализовать. Здесь на самом деле возможности реализовать этот план не было. Она бы все равно там полтора года не проработала, понимаете, нет? То есть нечего на десятку мечей пинать. Она по большому счету, да, если бы там тебе хватило мозгов правильно интерпретировать подсказки от действительности, ты бы еще раньше понял, что фактически такой возможности нет. Но ты при этом, да, продолжаешь на эту возможность там как-то надеяться, например. Да? Вот, понятно, что чем ты больше семерка мечей, тем болезненнее не десятка. Да, чем, соответственно, у тебя жестче планирование, тем, соответственно, болезнь для тебя проходит процесс. Даже если у тебя девятка мечей, я вас уверяю, то во что-то вы вкладывались, да, хоть оно теоретически и другое тоже хорошо, но по факту, в принципе, да, тем не менее, все равно расставаться с какими-то планами, в общем, болезненно. Но когда эта ампутация происходит, то там происходит, мне вот психологи рассказывали, значит, что есть такая последовательная трансформация вот этой травмы, обиды, боли, да, что там боль, потом это, ну, из горя превращается там в обиду, например, да, потом там еще во что-то превращается, потом еще во что-то превращается, да, вот мы когда переживаем, да, вот это горе, то дальше после этого, если не сбегать от этого процесса, а в нем находиться в этом горе, да, не пытаться переключиться, да, там, например, там, сделать вид, что нет этого горя. То есть, если ты это горе проживаешь, то, в принципе, вот оно, поступательная трансформация, хотите дополнить, какие именно помните, нет, этапы. Нет, не хочется вам помнить об этом. Ну, вначале идет отрицание, так. Да, потом постепенное принятие со слезами, с обидой, болью, да, потом проживание, да, ярость, тоже несколько раз можно проходить, возвращаться. Но вот мне объясняли, что потом это все заканчивается печалью, а печаль уже светла. Ну да, это вот уже когда принятие идет, ну, действительно состояние такой печали, потому что понимаешь, что понимаешь, отпускаешь, но принимаешь, что оно действительно потом светлое. Угу. Принимающее состояние. Окей, да, ну вот иначе говоря, да, просто десятка мечей как было замечено. действительно через какое-то время включаются другие части, да, там ты действительно принимаешь ситуацию, и, в общем, до тебя доходит, что намерение все равно было мертвое, то есть ты понимаешь, что все равно этому было, там, я не знаю, не судьба. Вот, и в результате этого, да, как-то, в общем, даже легчает, потому что у тебя высвобождается пространство возможностей. Понимаете, да, и если там внутреннего ребенка взять на ручки, покачать как следует, да, и при этом, да, там внутренний ребенок не зациклен на темой, на теме там, раз я хочу, то так и должно быть, да, то есть если вы все-таки как-то внутреннего ребенка умудрились привести в состояние, что хотеть не обязательно, это если ты что-то не хочешь, да, и, соответственно, хотение внутреннего ребенка вас ни к чему не обязывает, вот если вы к этому уже пришли, то, в принципе, в общем-то, да, десятка мечей переживается гораздо корректней. Вообще, я бы сказала, да, чем более стройная система внутри человека, тем мягче проходит десятка мечей. Мягче, я имею в виду, она может быть сколько угодно бурной. Я, например, все свои десятки мечей очень бурно переживаю. Да? Ну, вот, а дальше после этого, ну сколько мне там надо попереживать десятку мечей? Ну, как было замечено, там часика где-то обычно хватает. Вот, она бурная, ну такая, знаете, вот недолгая, как в Таиланде там дожди так. Знаете, такие, что из ведра льет, ну, вот, да, там... приходишь, понимаешь, что до трусов мокрая или там мокрый, да, после этого выглядываешь на улицу, видишь, батюшки мои, пора на пляж ехать, уже все, солнышко кругом, тучки разошлись, и все прекрасно, понимаете, вот можно так эту десятку мечей пережить. У Анны Ахматовой по этому поводу было стихотворение: «Отошел ты, и сразу стало на душе моей пусто, но ясно». Да, и вот это состояние «пусто, но ясно», понимаете, вот оно как раз вот дает четкое достаточное описание посттравматическое после десятки мечей, если все было правильно. Понятно? Правильно. Там кто-то чихнул. Видимо, знак. Вот, то есть, в общем, конечно, состояние, как я уже говорила, да, там в процесс не бей лежачего, ну, на какой-то момент им включаются мозги, и ты понимаешь, что все равно, в общем, ничего бы и не было бы там. То есть вот оно такое, так должно было быть. Обидно, печально, ну ладно. Вот, а, значит, ну понятно, что они бывают мелкие, бывают крупные. Все эти десятку мечей на тему планов прожить больше года еще. Ну, так вообще у нас обычно в планах прожить долго, согласитесь. Все эти такая десяточка мечей приходит сообщением. Да, осталось месяца три, поздравляю. Ну вот, ну, в общем, про то, что они бывают разной степени крупности. Понимаете, нет? А вот, я писал, как мне кажется, самый крупный вариант десятки мечей, какой только может быть. Вот, окей, значит, соответственно, карта Даат говорит нет. Причем прямая абсолютно уверенно говорит нет. Понимаете, нет? Значит, соответственно, в том случае, если после десятки мечей пара восстанавливается, вот если в объективной реальности была десятка мечей, вот пережив это, если пара восстанавливается, то при этом, в общем-то, скажем, травма очень, ну, большая. Ну, понимаете, то есть, в общем, надолго травмируется семья, ну, или там пара, чего бы это ни касалось. То есть, если вы утратили десятку мечей об другого в паре, то, в общем, это, конечно, очень тягостно. Ну, например, да, там, не знаю, там, муж сказал четко и внятно, да, что, например, там, с тобой, там, предположим, не знаю, там, в Тунис не поедет, а ты уже вот планировала, думала, как ты это сделаешь, он: нет, не поеду. Понимаете, нет, что у вас ощущение, ну, не знаю, там, чаще всего это ощущение бессилия, боли, потери, да, еще и об тебя это все. Конечно, очень печально. Вот. Значит, в субъективной реальности есть такие люди, быстрые на расправу. Вот у них там завидная регулярность, десятка мечей. Вот, все, между нами все кончено. Там, смотришь объективную реальность, ну, солнце перевернутое, ну, папа перевернутый, ну что тут, где тут все кончено, покажите мне. Покажите мне, где говорят, все кончено. да, там, что тебе там сыкотно, да, что ты там нервное существо, да, что ты там кубочный-кубочный, да, тут так написано, или там, что ты меченосный, да, там ходишь ножницами, все кончено, ну, ходишь, размахиваешь, я сейчас это перережу. Ну, вот, ну, еще раз я говорю, субъективный, в принципе, да, человек просто помнит вот эти свои десятки мечей, думает, что сейчас такая же история. Но по факту история может быть совершенно другой в объективной реальности. Вот, понятно, нет? Прекрасно. Частный аспект. Ну, частный аспект – это отрезание чего-то не было. Ну, в смысле, операция, например. Да, там что-то отрезают. Вот, начиная там от вырывания зуба, кончая там ампутацией головы, как самый плохой вариант отрезания. Вот, вот помните, с Аннушкой была приблизительно такая история. Ну, вот, поэтому помните, в королевском сочетании была десятка мечей. Ну, потому что, да, она может отрезать так, что больше ничего уже просто нечему жить. Ну, вот. Значит, хорошо. Так, по-моему, десятка мечей я рассказала, ну вот сказал, что нет и прочее, прочее. Вот, и если вам кажется, что десятка мечей прямая, это карта садистская, кому так кажется, то вы не видели перевернутую. По сравнению с перевернутой, прямая – это детский лепет. Что может быть хуже, предположите, те, кто уже учились, молчат. Что может быть хуже ампутации ложных намерений, огорчения, горя, боль, печаль, слезы? Вот десятка мечей. Сопротивляться. А? Сопротивляться. Это восьмерка мечей перевернута так работает. Тут по-другому. Отмена того, что не было ложным. Отмена того, что не было ложным. Живое. Отдирают когда от тебя. В картах такого не бывает. Ни в одной. Если оно живое, оно с тобой. Если оно дохлое, прости. То есть оно уходит только тогда, когда вздыхает. Ну вот, мне тоже нравится. Ну вот, что может быть хуже? Нет идей? Смерть. Смерть. Королевское сочетание и так есть. Я имею в виду вот типа десятка мечей, только хуже. Та же самая десятка мечей, только немножко другого формата. Хуже. Что может быть хуже? Подскажу. Это когда тебе самому это отрезать. Понимаете, нет? Фильм «Пила» кто-нибудь смотрел? Я смотрела благодаря своему старшему сыну. Понимаете, что, грубо говоря, если ампутировали кусок ноги быстро, правильно? Это одно. А когда тебе самому это отрезать у себя, я бы сказала, что это хуже, согласитесь. Вот поэтому десятка мечей перевернутая более садистская. Она чем-то похожа на колесо фортуны перевернутое. Только с негативным оттенком. Когда тебя обнимают за плечи, говорят, посмотри, ложные намерения. Ты видишь, когда ты впечатленный, отдаешься отчет, да, ложные намерения, да, когда вот до тебя это доходит. Если не доходит, то тебе еще как-нибудь там по-другому покажут. До тебя дошло, да, ты говоришь, ложные намерения, тебе говорят, прошу. И дают так топор, говорят, на. То есть, понимаете, в одном случае Алевтина посмотрела iPad, да, и в результате, да, принялась реветь, и, в общем, как-то у нее уже внутри все отмерло, даже если этот прекрасный пассажир, вот, да, там вышел из ванной, при этом вполне себе в чувствах, понимаете, да? А здесь получается, что, то есть, в первом случае с ней уже это произошло, понимаете, вот оно как обрушилось изнутри, понимаете, да, она не выбирает это. Она может сколько угодно делать вид, что этого не происходит, но по факту оно все равно произойдет, причем в очень короткое время. Это часы обычно, да, вот, ну вот, во время которых происходит вот это обрушение. Через ментальный план, на астральный, на эфирный, на физический уже слезами. Вот, ну, может, истерическим хохотом на выбор. Вот, а десятка мечей перевернута, да, это когда она, соответственно, все это видит, у нее ничего не обрушивается внутри, но она с тоской внутри себя понимает, что ничего не будет. Понимаете, она видит реально, что это ложное намерение. Причем десятка мечей перевернутая, она там, например, это ложное намерение. Нет, нет, нет, нет, мне показалось. Ночью будет слушать, как он с ней мурлычет на кухне с женой, в смысле, по телефону. Я тоже скучаю. Ну, прости, тут такая работа мерзкая, мол, целую, целую. Ну, понимаете, нет? Мало Тебе этого мало? Что ты хочешь еще? Ее беременность будет достаточным основанием? Что тебе еще надо? Да? Как тебе еще показать, что ложные намерения? Понимаете, нет? На какой-то момент времени она все равно врубится, что это ложные намерения. А дальше после этого станет понятно, что ей нужно от этого отказаться. Правильно? То есть надо подойти к этому перцу прекрасному и сказать о том, что спасибо, любимый, за то, что был со мной, да, но вот мы должны расстаться. Понимаете, нет? Она должна это сделать сама. Ну, прекрасно. А кто мешает любить? Я что-то путаю. Ну, отлично. Она любит, он любит, не любит. Но они не вместе. Ну, что? Вот, вспомни путь любви, на влюбленных я рассказывала, не болей склерозом, все хорошо. Да, вот, да, так вот, так прекрасно. Но он ее же не выбирает, понимаешь, нет? Он же выбирает быть женой. Ну и что, что любит? Любовь ни к чему не обязывает. Хочется быть вместе, да, хочется. Ему там будет хотеться, тебе здесь. Прекрасно. Это второй этап любви, помнишь, нет? Второй этап пути влюбленных. Он любит, я люблю, но при этом нас учит уважать, что любовь ни к чему не обязывает. И право второго человека продолжать делать свои выборы. Потому что очень сложно. Да. Любовь взять на топор. Нет, не просит убивать любовь. Любовь вообще нельзя убивать. Убивается намерение того, что он разойдется с женой, вы будете вместе. И возможные варианты. Вариант, когда ты соглашаешься с тем, что ты будешь всегда любовницей. Понятно, нет? И он при этом будет любить вас обеих. Ну, потому что очевидно, да, что он ее любит. Или, по крайней мере, притворяется. Но по факту так как-то он забавно притворяется. Прям даже и не скажешь, что притворяется. Так вжился в образ, наверное. Вот, да, ну, конечно, один же мужик не может двоих любить, правильно? Плашь какая. Ну, нет, ну. Потому что пока концепция есть, понимаешь? Как правильно любить? Концепция. Должна быть одна. В одни руки одна. Причем данная на всю жизнь, другой не дадут. А если дадут новую, то значит та была неправильная. Понятно? Нет. Или же наоборот, та была правильная, а то, что сейчас, это не любовь. Потому что была та и одна. Ну, очень удобно. Вот, трахаться можно только по любви, на всякий случай, если кто не в курсе. Причем по единственной. И опять же, по единственной любви нельзя не трахаться. Ну, что им рассказываю, сами все знаете. Значит, ну, окей. Значит, про десятку мечей перевернуто. Есть варианты, да? Соглашаться на то, что, соответственно, да, там мы вместе, но он там. Значит, какой еще есть вариант? Не соглашаться, например, да? Не соглашаться. В таком случае, да, там, я не могу быть с тобой, да, и при этом соглашаться на то, что есть другая. Отлично. Вот. Вот чем мне нравится десятка мечей перевернутая по отношению к прямой, это тем, что значение ее следующее. Необходимость вырезать из себя вселенское зло. Зло твоей вселенной. То, что мешает этой вселенной быть в свете. Понимаете, нет? Отлично. И вот этих вариантов вселенских зол бывает несколько видов. В связи с этим вооружаемся до ад и выясняем. Убираем временную историю Алевтины и рассказываем опять про карту. Значит, есть самый дальний, но я не могу сказать, что безопасный, но все-таки вариант. Десятка мечей перевернутый про вселенское зло. То есть десятка мечей, спрашиваешь, какая энергия меня окружает на той работе, где я сейчас работаю? Все говорят, десятка мечей перевернутая. Необходимость убрать некое вселенское зло. И ты смотришь. Первый вариант. Это на работе есть какая-то сволочь, которая при этом зло твоей вселенной и вселенных, да, там, окружающих людей, от которой все мучаются от этой сволочи, понимаете, нет? И тебе почему-то вручают меч и говорят, ты герой, иди. Не, убивать тетку не надо или дядьку. Надо идти к начальству, который там, например, не видит, да, и что-то рассказывать. Понимаете, да? При этом я могу тебе сразу сказать, что пинать тебя будет как само зло, так и окружающие на всякий случай. Ну, по крайней мере, на это время прижмут уши, но когда ты это зло уничтожишь, то все будут жалеть зло чаще всего, да? А, соответственно, ругать тебя. Ну, потому что, в общем, у нас мир красный. И у нас, когда в красном мире кто-то ведет себя как хищник, все резко пугаются. Ну, как это может выглядеть? Ну, не знаю, там. У моей подруги на работе мужик, значит, работает риэлтором. Ну, работал. Значит, и у нее там тоже девочка-подружка, тоже работает риэлтором. Ну, они все в риэлторской конторе. Вот эта подружка-девочка. Значит, начинают от этого мужика испытывать разнообразные домогательства. Потом выясняется, что не только она, ну, мужик такой, знаете, ёбарь-террорист. Потом выяснилось, что он домогался клиентке. Вот, значит, потом выяснилось, что он угрожал там в том случае, если не согласится чем-то. А моя подруга, у нее десятка мечей перевернутая в раскладе, как прилепленная. Что будет дальше? Да, помните, пространство будет дальше показывать, что это зло. Ты же не веришь? Закончилось тем, что ее подругу, этот прекрасный риэлтор, под видом того, что они едут на какой-то объект мне смотреть, там изнасиловал и избил. Причем имея уже у себя там некий компромат на эту подругу, за что ее уволят, если она расскажет. Понимаете, да, блин, прекрасная история. То есть, что тебе еще надо? Как далеко надо зайти злу для того, чтобы, да? Причем, знаете, вот поражает в этой ситуации общая пассивность окружающих. Окружающие имеют право быть пассивными. Герой должен быть один. В данной ситуации герой – это ты. Мне очень жаль. Пространство тебя выбрало и тебе вручило меч. Вот. Значит, там, или гадала недавно, соответственно, девочку, мама водит в детский садик. Там, соответственно, у них в этом детском садике прекрасный ребенок, который благополучно угрожает всем окружающим, вводя их в состояние невроза. Говорит о том, что у него папа крутой, сейчас приедет, их ножом порежет, и, соответственно, рассказывает, что он именно с ними сделает, подробно и последовательно. Все дети ревут, воспитательница при этом получает от этого грузинского папы, этого ребеночка прекрасного, значит, соответственно, там цветы и деньги в конверте, закрывает на все глаза. Парень оторва абсолютная, понимаете, да, маленькая сволочь. Эта маленькая сволочь на какой-то момент времени начинает уже бить, ну вот, да, ну безнаказанная же. Понимаете, и в общем в результате, кому идти к директору, кому собирать подписи, да, причем кому как-то пытаться эту историю вырулить. Ну, понятно, что тот, кому вышла десятка мечей перевернутая, жребий брошен. Знаете, там черная метка. Причем, на самом деле, в том случае, если ты с этой историей неплохо справляешься, через какое-то время, знаете, это часть твоей профессии становится. А сейчас объясню, как это выглядит. Такая тема, значит, попозже объясню. Вот, значит, иначе говоря, тебе необходимо просто напрямую, да, в общем-то, здесь выступить ампутатором этого вселенского зла. Вот, ну, там, например, я там регулярно выступаю в роли этого ампутатора, это, конечно, очень неудобно. Значит, в детстве, вот еще помню, идем с компанией, привязывается к нам какая-то девочка и хочет идти вместе с нашей компанией, а девочка нас всех достала, и все идут грустные. Ну, конечно, ну кому еще подходить к девочке и посылать ее нахуй так, чтобы она пошла? Ну, конечно, мне, а кто еще-то, господи, кроме меня-то, в общем, ну, иду. Там как-нибудь вежливо ей говорю о том, что вот твоя троллейбусная остановка, давай мы тебя проводим. Вот. Ну и, в общем, девочка там уезжает на этом троллейбусе, а потом звонит всем, и все со мной по одному разговаривают на тему того, почему я так жестоко к этой девочке. Я говорю, сволочи вы. Значит, были недовольны тем, что она с нами прется, все. В результате, кто виноват, конечно же, тот, кого была десятка мечей перевернутая. Но есть у вас такие истории? Да? Все попробовали. Вот почему и пассивная аудитория остальная. Понимаете, нет? То есть вот почему никто остальной, может, у них тоже в раскладах десятки мечей перевернутые, вы же не знаете. Это же переживается только во внутреннем мире, понимаете? Просто кого-то это достанет. Вот и все. Вот, и в результате, ну, согласитесь, да, что это неприятная часть ампутации, но, тем не менее, вашей жизни непосредственно это не касается. Правда, нет? Отлично. Второй вариант – усложненный. Необходима ампутация вселенского зла из твоего непосредственного окружения. Понимаете, нет? То есть конкретно перестать общаться с этим человеком, да, там выгнать эту собаку. Ну, не знаю, там, если она вселенское зло. Ну, бывают такие собаки, понимаете, как вселенское зло, честное слово. Значит, вот у нас, например, там вселенским злом был попугай Жака. Прекрасная птица, но посрался со всеми моими мужиками в доме. Вот, пищал так, что всех уши закладывал, причем из вредности. Андрюха у него швырялся тапочками, а тот говорил пиу-пиу, вот так вот, и наклонял голову, показывая, что все равно в него он не попал. Ну, вот, и, значит, ругался на него тихим низким голосом. Вот, в общем, вел себя всячески неприлично. Ну вот, но в результате, да, уровень невроза стал в доме такой, что попугая пришлось, в общем, отдать. И он там, в общем, радостно жил дальше и, в общем, выстраивал дальше свои отношения. Вот, так я осталась без Жака. Но зато, в общем, появился муж. Ну, зато появился, да, муж. Ну вот, любимый. Одно другое заместило. Значит, в общем, в принципе, да, это может быть, там, не знаю, подруга мамы. Понимаете, да, ну, в том случае, если мама прям с тобой вместе живет, например, да, эта подруга вас обеих достает, или там у мамы нет сил, то понятно, в общем, что вполне возможно тебе именно на место эту подругу ставят. Ну, понятно. Ближайшее окружение. И самый лайтовый для любителей с собой поработать, и самый трудный для нелюбителей с собой поработать, это когда вселенское зло находится непосредственно внутри тебя. Ну, в этом случае я бы сказал все просто. Это некая установка. Некое твое конкретное ложное намерение. Ложное намерение ампутировать можно, а человек пусть остается. Это понятно? Нет. Ну, не знаю, ложное намерение, что твою детку будут так же любить и баловать в школе, как ты ее дома, например. В этом случае хрен бы с ней, с учительницей. Тут никаких учителей не напасешься. Понимаете, на такую детку, которая не хочет, соответственно, жить в социальной реальности. И нянек тоже никаких не напасешься, если что. Вот, так же, как и бабушек, ну, в общем, и твоих нервов. А улавливаете? Нет. Там, соответственно, вопрос тогда в том, что Алевтине не надо расставаться с мужиком. Например, у них в отношении десятка мечей перевернуты. Спрашиваем. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что вселенским злом является сам, да, вот этот, ну, не знаю, там, Александр, или же намерение у Алевтины, связанное с этим Александром? Ну, что-то другое чисто теоретически может быть. Сейчас объясню, что. Значит, что-то другое – это доброход. Вы понимаете, нет? Что такое доброход, не знаешь? Это, грубо говоря, общий или только его друг-подруга, который ему на тебя клевещет, например. Или наоборот, тебе на него. В этом случае, ну, доброход, человек, который, ну, вот, там, есть у тебя подруга, предположим, да, которая к тебе подходит и говорит: «Свет, меня прости, пожалуйста, но вот смотрю я на твоего вот последнего и понимаю, что я просто себя не уважать». Один, как у меня Глеб говорит. Вот, значит, понимаешь, да, и причем так все искренне. Она говорит: ну, я понимаю, но ты пойми правильно, я же о тебе забочусь, мне же со стороны виднее. Там он на тебя ноги вытирает, а ты прям вот ты на себя не похож, как зомбированная. Ну, в общем, и продолжает, понимаешь? Ну, чем тебе не вселенское зло, скажи мне, пожалуйста, в отношениях? Понимаете, нет? Что в результате эта подруга вполне может выйти... Да, там десятка мечей перевернутые в твоем раскладе. Ну вот, да, как некое вселенское зло, которое надо ампутировать. Понятно, нет? В противном случае подруга тут ни при чем, а при чем сам мужик. И еще в противном случае тетка наружная является аватарой некого твоего вселенского зла изнутри, который просто таким образом набирает войска в свой лагерь. В этом случае на мужика ты смотришь через призму вот этой, ну вот, да, вот этого вселенского зла, ну там черная луна, например, есть такое прекрасное, фиктивная точка в астрологической карте, да, то есть вот изначально, да, есть некая установка на то, что там, не знаю, он тебя использует. И, соответственно, да, ты начинаешь так смотреть, вот, и подруги начинают появляться, которые говорят: Света, Вот, вот как-то так. Понятно? Нет. Поэтому, соответственно, да, выясняем, какого круга. Скажите, пожалуйста, вселенское зло, о котором рассказывает десятка мечей, перевернутая из этого расклада, касается там, например, человека там более-менее из внешнего круга, или там человека прямо из ближайшего круга, или же касается чего-то внутри меня. Понимаете, что может быть и-и-и? То есть часто вселенское зло внутри меня, при этом совершенно свободно есть еще и сам человек. То есть, ну, например, смотрите, живет у меня там, например, одна моя подруга с психопатом, который ее избивает регулярно. Вот, да, и ее мама, которая, соответственно, ей говорит о том, что надо психопат терпеть и быть солнышком, что просто так он не ударит, потому что он интеллигентный человек. Ну, мама-то он не избивает, правильно? Вот, а парень бывший мента бьет так, что синяков не остается. Вот пойди потом докажи, что не верблюд. Фактически, есть вселенское зло под названием «Как же я себя ненавижу?» Ну, понятно, нет, или там другое вселенское зло, например. Да, я, значит, боюсь, что это последнее больше не дадут. Ну, или там еще какое-то, да. Есть конкретный мужик, который охреневший, правильно? Есть, соответственно, в общем-то, в данной ситуации, как минимум, тема для разговоров с мамой. Понятно? Мы получили и-и-и. Вот такая веселая карта. Частный аспект, если мы говорим о медицине, то там может быть частный аспект, например, удаление чего-то без, ну там, грубо говоря, десятка мечей перевернута, это более локальное. То есть если прямая, например, это зуб, который там, ну, например, там выдирается, то перевернутый, это когда выдирается только, например, там что там, нерв из зуба, предположим, удаляется. Понимаете, нет? То есть, соответственно, десятка мечей, кстати, прямая и перевернутая, может говорить, например, и об аборте, если медицинская, да, или там о кесарево. Понимаете, нет? То есть вот восьмерка мечей – это чистка в этом случае. Десятка мечей перевернутая – это локальное удаление. Прямое – это глобальное удаление. Понятно? Вот, а так, в общем, по поводу десятки мечей, кому что нравится. Мне нравится больше перевернутая, потому что она более управляема. Ну вот, да, она, конечно, неприятнее, но, по крайней мере, там ты сам решаешь, в каком контексте это убирать в своей жизни. Да, и плюс к этому действительно иногда бывает, что это, например, касается только внутреннего плана, что лично для меня так легче. Ну вот, да, то есть мне легче с собой внутри работать, чем с наружным миром. На то я и никто. Неважно. Значит, перерыв. А можно уходить? Отказаться? Что? Можно отказаться от того, чтобы быть героем? Нет. Перевести ребенка в другой детский сад. Попробуй, там будет то же самое. Не уходите, стоп.